Глава 10. «Ну чё?» — нетерпеливо спрашивал Нинка. «Ничего нет на женской части?» «Ничего», — признавалась Нюра. «Я уж второе письмо туда написал, ни ответа, ни привета». А Нинка была из тех людей, кому не имется, изображая дружеское участие, сказать близкому человеку такую гадость-пригадость, чтоб на душе муторно стало и неуютно. «Как же им?» — качала она головой. «Он напишет. Прямо сейчас схватит за карандаш и напишет. Чего я тебе скажу, не рок. Напрасно ты ждешь, сама себе изводишь. Не хочется мне тебе говорить, ей-бо не хочется, но как подруг подруге скажу, не жди, не надейся. На себя на одну вся твоя надежда и есть». «Да что ты такое говоришь?» — обижалась Нюра. «Почему же от меня не надеяться? У нас же такая любовь была. Ты же не знаешь, как он меня обнимал и на ушко чего говорил. Ой, Нюрк, не смеши, на ушко он тебе говорил, ой-ой-ой. Ну, пришлось ему тут приземлиться. Так он с тобой и пожил на свое здоровье. Водочку попил, бабы полакомился, шишку почесал, чего же ему на ушко не пошептать. А теперь что же? Он же, понимаешь, ты летчик. Сегодня тут, а завтра там. А там везде Нюрка такие, как мы, тучами ходят. А за колькой твоим не ходят? Не серчай, Нюрок, но мы-то сколько и расписаны. И то я на него не надеюсь. А ты со своим Ванькой Встанькой... Не договорив, Нинка махнула рукой. Другие бабы подобного не говорили, а тоже, Нюра примечала, между собой переглядывались, в то, что Чонкин на ее письма отзовется, не верили.